В эту ночь явилась ко мне покойница, баронесса фон В. Она была вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник». Шведенборг. Три дня после роковой ночи, в 9 часов утра, Герман отправился в монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: «Ты убийца старухи». Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у нее прощения. Церковь была полна. Герман на силу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках, родственники в глубоком трауре, дети, внуки, правнуки. Никто не плакал. Слезы были бы на фактасьон. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить, и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное успение праведницы, которой долгие годы были тихим, умилительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, — сказал оратор, — бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полуночного». Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницей в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Герман решился подойти ко гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен, как сама покойница, взошел на ступени катафалка и наклонился. В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Герман, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся обземь. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий родственник покойницы, шепнул на ухо стоявшему подле него англичанину, что молодой офицер — ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: «Оу!». Целый день Герман был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он против обыкновения своего пил очень много в надежде заглушить внутреннее волнение, но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул. Он проснулся уже ночью. Луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы. Было 3:15. Сон у него прошел. Он сел на кровать и думал о похоронах старой графини. В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко и тотчас отошел. Герман не обратил на то никакого внимания. Через минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Герман думал, что денщик его пьяный по своему обыкновению возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку. Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась. Вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, и Герман узнал графиню. «Я пришла к тебе против своей воли», — сказала она твердым голосом, «но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтобы во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть с тем, чтобы ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне». С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфли. Герман слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко. Герман долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу. Герман на силу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению. От него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сене была заперта. Герман возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение.